Тот из них, что выглядел старше, протянул призрачную руку. Эверар взял ее в свою и обнаружил, что на ощупь она не дать не взять человеческая, мягкая и теплая. «Реймонд Галланд», — представился призрак по-английски. «С твоего позволения, твой друг». «Магнус», — подхватил тот, что помладше, — «лицо у него было красоты необычайнейшей, хоть для кого, призрака ли, вампира или простого смертного, особенно рот, губы, как у Аполлона Бельведерского, высокое чело, волны светло-пепельных локонов». Он улыбнулся, вокруг глаз снова разбежались морщинки. Имена навевали Эверару какие-то смутные ассоциации, он никак не мог выцепить из памяти, какие именно. Реймонд Галланд, Магнус. «Не думаю, что голос и впрямь где-то поблизости», — тем временем возразил Тесхамен. «Думаю, он может находиться где угодно, где только пожелает, в любом уголке земного шара, но, тем не менее, всего в одном месте за раз. И, само собой, место это находится в разуме кого-то из вампиров». «Что это значит?» — переспросил Эверар. «Как он это делает? Кто он такой?» «Именно это нам и хотелось бы прояснить», — промолвил Раймон Галланд. Снова на британском английском. Эверар тоже переключился на английский. Он любил четкость и отрывистость этого языка и отлично владел им, считая основным языком современности, однако говорил на американской его разновидности. «Что ты, пьющий кровь, забыл в компании двух призраков?» — спросил он Тесхамена. «Не в обиду будь сказано, но, правда, я не понимаю. Никогда не видел, чтобы вампиры водили дружбу с привидениями». «Ну, а мы вот водим», — заметил призрак постарше, — «и уже давно. Но, уверяю тебя, мы не питаем никаких злых замыслов ни против тебя, ни против кого-либо другого. Тогда зачем вы здесь, зачем расспрашиваете меня об этом голосе?» «Он сеет семена насилия по всему миру», — ответил Тесхамен. «Молодых вампиров убивают повсюду, в больших и маленьких городах на всех континентах. Однажды такое уже было, но тогда мы знали, кто стоит за убийствами, а вот причин того, что происходит сейчас, не знаем. А скольких кровопийц еще убили тихо, без шума, в каких-нибудь безлюдных местах, где никто ничего не заметит, даже в частных их убежищах». «А вам-то тогда откуда это известно?» — спросил Эверар. «Мы слышим многое», — отозвался призрак по имени Магнус глубоким бархатным голосом. Эверар кивнул. «Один американский вампир постоянно вещает обо всем таком из Нью-Йорка», — заметил он с легкой усмешкой, но собственные слова вдруг показались ему невозможно вульгарными, и он немедленно устыдился. Однако трое его собеседников лишь подтвердили, что да, им это уже известно. «Бенджи Махмуд», — сказал Тесхамен. «Такой же ненормальный, как и этот голос», — фыркнул Эверар. «Юный болван считает, мы все одно племя». «Ну, а так ведь и есть», — мягко заметил древний вампир. «Я всегда считал нас единым народом. В древние времена так и было. Только не теперь», — возразил Эверар. «Послушайте, этот самый голос грозил мне расправой, если я не выполню его приказ. Думаете, ему хватит на это сил?» «Он, судя по всему, работает самым примитивным образом», — сказал Тесхамен. «Подстрекает старших вампиров сжигать более молодых, а молодых — сжигать убежище. Подозреваю, все зависит исключительно от того, где и когда ему удастся найти восприимчивых слуг, подвластных его воле. Иного плана, судя по всему, у него нет». Выходит, он может найти кого-то восприимчивого и напустить его на меня. Мы научим тебя, как этого избежать. А с чего вдруг такая забота? Мы ведь и в самом деле одно племя, — тихо промолвил пепельноволосый призрак. Люди, вампиры, духи, призраки — мы все разумные существа, привязанные к этой планете. Почему бы нам всем не объединиться перед лицом общей опасности? А для какой цели? — Остановить голос, — ответил Тесхамен с еле заметной ноткой нетерпения. — Не позволить ему причинить зло кому-нибудь еще. — Но мы заслужили это зло, — проговорил Эверар. — Разве нет? Он сам удивился, когда этот вопрос слетел с его уст. — Нет, не думаю, — покачал головой Тесхамен. — Пора уж покончить с этим образом мыслей. Давно пора. — Ой, погодите, только не начинайте. Эверара несло. Подражая типичному бодроамериканскому миссионерскому тону, он пропищал: «Мы сами и есть то изменение, которого жаждем. Нет? Скажите, что вы в это верите, и я начну кататься по мостовой от хохота». Трое его новых знакомцев вежливо улыбнулись, однако видно было, что им не слишком-то нравится служить мишенью насмешек. Эверара охватило раскаяние, он вдруг с убийственной остротой осознал, как доброжелательно и учтиво ведут себя эти трое, а он отвечает им язвительными глупостями, растрачивая драгоценные минуты общения неизвестно на что. «Почему бы нам не объединиться, чтобы вместе добиться мира в королевстве, что мы делим между собой?» — спросил младший призрак. — А что это за королевство? — отозвался Эверар. — Ты, друг мой, призрак, а я состою пусть из неприглядной, но все же крови и плоти. — Некогда я был человеком, — промолвил младший призрак. — Потом много веков был вампиром, теперь я призрак. Но душа моя во всех трех формах оставалась моей душой. «Вампиром», — пробормотал Эверар, потрясенно вглядываясь в лицо призрака, рассматривая широкий улыбчивый рот и выразительные глаза, и вдруг вздрогнул. «Магнус! Уж не Магнус алхимик ли?» «Да, я был им», — подтвердил призрак. — И я знал тебя в былые времена, Эверар. Тебя создал Рошамант, а меня, можно сказать, создал Бенедикт. Эверар расхохотался. — Сдается мне, это ты создал Бенедикта, украв у него кровь и сделав его всеобщим посмешищем. А теперь, выходит, ты стал призраком, призраком вампира. — Не думаю, что я единственный в своем роде, — сказал Магнус, — но мне помогли мои присутствующие здесь друзья, помогли стать тем, кого ты сейчас видишь перед собой, и то сказать сходство со старым уродливым горбуном, которого я знавал, ни малейшего, — выпалил Эверар. Но тут же глубоко пожалел о своей несдержанности и потупился, а потом снова робко поднял взгляд. «Прости. Прости меня за эти слова». Но Магнус улыбался. «Не переживай. Я и вправду был страшилищем. Одно из величайших преимуществ жизни привидения — можешь довести свое эфирное тело до таких совершенств, что даже и не снилось тебе с физическим телом, будь ты хоть вампир. Сейчас ты видишь меня именно таким, каким я всегда мечтал выглядеть». Эверар никак не мог опомниться от потрясения. «Магнус! Тот самый Магнус, которого он знал, который создал вампира Листата, знаменитого юного кровопийцу, изменившего историю всего вампирского мира. И да, теперь сквозь весь внешний лоск и шик, Эверар различал прежнего Магнуса, мудрого и блистательного алхимика, что так красноречиво умолял Рашаманда о кровном даре, целителя, что творил чудеса, помогая беднякам, и задолго до знаменитого Коперника изучал звезды в бронзовый телескоп. Магнус, возлюбленный Ноткера Прюма, которого Бенедикт сделал вампиром вполне намеренно и с любовью, Ноткер и сейчас был жив, почему-то Эверар в том не сомневался. Рашаманд говорил, что музыку Ноткера будут слушать в снежных Альпах, когда тысячи более древних вампиров давно уже упокоятся в могилах. Магнус стал призраком. А второй, этот Реймонд Галланд, кто он-то такой? «А сейчас ты слышишь голос?» — спросил призрак по имени Реймонд Галланд. «Нет», — покачал головой Эверар. «Он умолк как раз перед тем, как я вас увидел. Исчез. Не знаю, откуда мне это известно, но он ушел. Я вроде как чувствую, когда он направляет на меня свой магический луч, точно лазер». Стараясь не таращиться во все глаза на призраков, он робко покосился на Тесхамена. «Он говорил тебе, чего хочет добиться в итоге?» — спросил тот. «Открывал какие-нибудь тайны?» «Да все больше грозился», — ответил Эверар. «Совсем по-детски, ужасно глупо. Пытался сыграть на моих страхах, на том, что я последнее время так одинок. Но я его уловки насквозь вижу. Он твердит о невыносимой боли, о слепоте, о беспомощности, невозможности даже пальцем пошевелить. Он так и сказал?» «Прямо вот этими словами?» — встрепенулся Реймонд Галланд. «Ну да. Говорит, он сам совершенно беспомощен, поэтому нуждается в моей любящей поддержке и помощи, моей преданности и доверии к нему. А-а-а, стану я ему доверять. Говорит, во мне таится могущество, какое мне пока и не снилось. Болтает об итальянских кровопийцах, требует, чтобы я их всех сжег. Совершенно безжалостен. Но ты его не слушаешь». «А с какой стати мне его слушать? И что я смогу сделать, если он сам из древних и хочет погубить меня? Что я могу поделать?» «Ты ведь знаешь, как укрыться от огненного дара, правда?» — спросил Тесхамен. «Лучший способ — просто сбежать. Как можно скорее покинуть место происшествия, по возможности прибегнув к облачному удару. Если можешь быстро укрыться под землю, это даже лучше, потому что огонь не в силах пронзить землю. Кто бы ни направлял огненный дар, он должен видеть свою жертву, видеть здание, видеть мишень, иначе этот дар не работает». Эверар не очень-то разбирался во всех таких тонкостях, так что и выразить не мог, до чего был благодарен за столь подробный, четкий и ясный совет. Надо признать, Бенджи Махмуд вроде бы тоже говорил что-то в этом роде, но Эверар доверял ему не больше, чем простые, смертные, телевизионным проповедникам. Никто и никогда толком не учил его премудростям про высшие дары. Ни за что и ни под каким видом Эверар не признался бы, что всему, что знает о них, он научился из вампирских хроник, и что свои умения по этой части, уж какие ни есть, он оттачивал по описаниям, вышедшим из-под пера вампиров с такой сомнительной репутацией, как у Листата де Леонкура, Мариуса Римского и так далее. Проклятие на детей сатаны со всеми их законами и запретами. Вот уж кто не изучал вампирские дары. Великий Рашаманд, создатель Эверара, другое дело. Сколько историй рассказывал он Эверару и его товарищам о полетах на крыльях ветра, о чарах, которые умеет набрасывать, о видениях, что умеет насылать. Ах, Рашамант! Пурпурное одеяние, унизанные кольцами пальцы, излюбленные его шахматы на огромной мраморной доске, а фигурки — короли, ферзи, ладьи и туры — вырезаны специально для него. Рашамант всегда предпочитал шахматы любым другим играм, говорил, только в них ты с противником меряешься силой мысли. «Да», — прошептал Магнус, — «я так хорошо помню его, сколько мы с ним просиживали за этими шахматами». Будь Эверар простым смертным, он бы покраснел со стыда, что прочесть его мысли, уловить проносящиеся у него в голове образы оказалось так легко. Однако он ничуть не возражал, слишком уж завораживал его призрак Магнуса, слишком много вопросов осаждало смятенный разум. «Ты способен есть, пить, заниматься любовью, ощущать вкус пищи?» «Нет», — ответил Магнус, — «но я очень хорошо вижу, могу ощущать тепло или холод и получать от них удовольствие, и еще у меня есть чувство присутствия в этом мире, чувство, что я живу, занимаю определенное пространство, осязаем, ощущаю ход времени». «О да, это точно был Магнус, с присущей ему манерой изъясняться. Он мог проговорить с Рашамандом всю ночь напролет. Рашамант любил и уважал его, взял под свое покровительство и воспретил всем прочим кровопийцам причинять ему вред. Даже после того, как Магнус похитил кровь, Рашамант не преследовал его, не пытался убить». «Он не перестает меня поражать», — объяснил тогда Рашамант. «А в том, что он стал вампиром, виноват Бенедикт, позволивший ему завладеть кровью. Давайте же посмотрим, что он способен сделать во крови наш бедный, горбатый, умник Магнус». «Поосторожнее, Эверар», — промолвил Магнус. Сейчас ему можно было дать с виду лет 45, а, быть может, ближе к 50, учитывая нынешние времена всеобщего изобилия, подтянутости и здоровья, светящаяся кожа, пепельные волосы. Почему он не принял облик ослепительного красавца? Вот хоть как Листат с его гривой золотых кудрей и Исиня фиолетовыми глазами. Однако, разглядывая Магнуса, Эверар внезапно понял, как глупо его удивление. Он видел перед собой великолепное создание. Оба они были великолепны, эти два призрака, и ведь они же могли изменить облик в любой момент, пожелай только. — Да, но мы стараемся этого не делать, — заметил Раймон. Не для того мы так стремимся достичь совершенства, чтобы каждую минуту меняться. Мы стараемся подобрать облик, который выражает подлинную суть наших душ. Однако не забивай сейчас голову всем этим. «Береги себя», — сказал Тесхамен. «Не теряй головы. И если этот голос спровоцирует собрание всего нашего племени, постарайся прийти». В нынешние времена мы не можем оставаться прежними. Ничто не остается прежним. Мы должны встречать трудности так же, как встречают их смертные. Тесхамен вытащил из кармана маленькую белую карточку и протянул Эверару. Обычная визитка, золотое тиснение, Тесхамен, а снизу электронный адрес, простой и легко запоминаемый, и номер телефона. «Нам пора, друг, но если мы будем нужны тебе, свяжись с нами. Удачи тебе!» «Думаю, я переживу нынешние времена ровно тем же образом, какими пережил все мировые войны и первую волну расправы с вампирами. Но все равно спасибо. И спасибо, что не держите зла на мое не самое учтивое обращение». «Нам в радость было повидаться с тобой», — сказал Тесхамен. «И еще один последний совет. Продолжай слушать Бенджи. Если будет общий сбор, именно Бенджи оповестит всех». «Хм», — Эверар покачал головой, — «общий сбор. Как в прошлый раз? Массовая демонстрация с целью остановить порочный голос, как некогда остановили порочную царицу? Но как устроить открытое противоборство с голосом, который в любой момент может выскочить в голове любого из нас, услышать все, что каждый из нас говорит, а, быть может, даже и что думает?» «Хороший вопрос», — одобрительно кивнул Реймонд Галланд. «Все, разумеется, зависит от того, что же на самом деле надо голосу. Неужели чего-то иного, чем настроить нас друг против друга?» — удивился Эверар. Все три его новых знакомца поднялись на ноги. Тесхамен протянул руку. Эверар тоже поднялся, всем видом выражая почтение. «Вы навеяли мне мысли о лучших временах». Невольно пробормотал он и вдруг сам на себя рассердился за прилив чувств. «И что это были за времена?» — ласково спросил Тесхамен. «Когда Рашамант был еще... О, я и сам не знаю. Сотни лет назад, до того, как дети сатаны уничтожили его замок, уничтожили все. Так всегда случается, когда те, кто пьет кровь, сбиваются в стаи, объединяются, во что-то вместе верят. Мы — зло. Мы всегда были злом». Все трое смотрели на него очень спокойно, даже не пытаясь ничего отвечать. На лицах их не читалось ни гнева, ни согласия. «И ты... совсем-совсем не представляешь, где сейчас может быть Рашамант?» — спросил Реймонд Галланд. «Нет», — покачал головой Эверар, а потом признался, не выдержал. «Знай я, где его искать. Я бы и сам за ним отправился». Какие странные слова из его уст. Из уст того, кто так демонстративно чурался других вампиров, презирал вампирские приюты, убежища, гостиницы и шайки, но он знал, что говорит чистую правду. Он бы всю землю обошел, лишь бы найти Рашаманда. Собственно, вообще-то он почти не путешествовал, но ради того, чтобы отыскать своего старого господина. Наверняка он давно погиб, похоронен, испепелен, да мало ли что... — отрывисто заявил он. — Почти наверняка. — Думаешь? — спросил Реймонд Галланд. Сердце Эверара стиснула внезапная боль. — Он наверняка мертв, не то давно нашел бы меня, позвал бы к себе, простил бы. Рашамант покинул дикие лесные чащи Франции и Германии в начале XIV века. Устав биться со все набирающими силу детьми сатаны, которые пожирали собственных отпрысков, он просто покинул древнее поле боя. Однако Эверар не знал никаких подробностей. Именно тогда-то дети сатаны и захватили его, и каждую ночь тащили с собой чинить расправы над ни в чем неповинным Парижем. Они хвастались, мол, выгнали последнего богохульника. Но как все было на самом деле? —